229. Ориген имел рассуждение. Проистекает ли или посылается благодать? Зная, что благодать вполне реальное вещество высшей психической энергии, можно понять, что это рассуждение имело основание. Так тепло проистекает от света, но нужно зажигательное стекло для получения явления огня. Так психическая энергия, конечно, проистекает от каждого организма, ее имеющего, но нужно, чтобы получить прямой эффект, собрать и фокусировать ее сознательно. Это сознание будет зажигательным стеклом. Нужно очень различать бессознательное истечение психической энергии и заостренную стрелу четкого сознания. Если даже высшая энергия не попадает в цель при несознательной посылке, то насколько нуждается человеческая энергия в фокусе? Разбейте фокус, и огонь не появится. Без огня нас ожидают мрак и холод. Будем помнить, как нас достигают живительная теплота и свет.